рассвет. В ритме большого города время тает так несправедливо быстро. А я бы так хотела, чтобы ночь не кончалась. Ловить твое дыхание в свете луны, твои сны беречь. И пусть будет добрая печаль, как жаль, но в глазах совсем другая любовь. И это не моя весна. Кто-то, а не я, целует твои руки, греет теплом дыхания. И что осталось между нами? Боль непонимания с вольными ветрами одинокой твоей души. Мое сердце не бьется больше. Сожги страницы дневников моих, на каждой из них имя твое. Читай между строк, отпускала птицы в небо чувства, не боясь высоты, но слишком откровенно для тебя. И нет ничьей вины, теперь по разным берегам я и ты. Покидает иногда печаль. Так хотелось, чтобы навсегда.